Глава вторая. По залу прокатился потрясенный вздох и сделалось неестественно тихо. Некоторые леди, стоящие близко ко мне, потеряли сознание. Лорды успели вовремя подхватить их. Те, кто оставался в сознании, с ужасом смотрели на туманного монстра. Лорд де Варон покрылся зеленоватыми пятнами. Туманный монстр посмотрел на него и с усмешкой спросил. «Все еще полагаешь, что я должен заплатить за нее?» Выдержать взгляд туманного монстра оказалось непросто. Розы выпали из рук де Варона. За ними последовала коробочка с кольцом. «Нет!» — голос лорда дрожал. «Я не претендую!» «Ошвальд?» — выпалил Ингвар, наконец обретая дар речи. Все это время принц ошеломленно, неверяще смотрел на своего недавнего знакомого. «Но...» «Я не Ошвальд!» — усмехнулся синеволосый мужчина. Вернее, тот, кто походил на мужчину. Но он не был человеком, совсем нет. «Зачем?» «Затем, что я пришел забрать свое!» С этими словами туманный монстр шагнул ко мне. Наши глаза встретились. Мои, испуганные, и его, холодные, безжалостные, равнодушные. «Могу предложить два варианта, Ивона. Первый — вы бьетесь в истерике, сопротивляетесь, кричите и плачете, зовете на помощь и с ужасом понимаете, что никто вам не поможет. Я уношу вас силой, поскольку все равно не встречаю сопротивления. Второй вариант — вы сразу понимаете, что никто не сможет вам помочь и спокойно уходите вместе со мной, без истерик, сохраняя остатки достоинства». Было страшно даже просто смотреть в глаза этому монстру, находиться рядом, ощущать исходящую от него потустороннюю, холодную силу. Еще сложнее с ним разговаривать и сопротивляться. Я перевела взгляд на родителей. Мама, неестественно бледная, широко раскрытыми глазами смотрела на нас и цеплялась за руку папы, как будто вот-вот потеряет сознание. Папа держался несколько лучше, но в его глазах тоже плескался страх. Они не смогут за меня вступиться. Не защитят от туманного монстра, как не защитили от старого де Варона. Перевела взгляд на Игвара. Тот казался потрясенным и тоже выглядел бледнее обычного. Встретившись со мной глазами, сжал губы и едва заметно качнул головой. Не поможет. Просто не может этого сделать. Никто не выступит против туманного монстра. Я прекрасно это понимаю. С самого начала знала, что если он придет, я буду обречена. Сглотнула, сжала кулаки. Снова повернулась к синеволосому мужчине. «Зачем я вам?» «Предлагаешь обсудить это на глазах у всех?» «Да, вероятно, не имеет значения, что они за нами наблюдают. Мне плевать. А ты никогда больше никого из них не увидишь». «Никогда не увижу, никогда не вернусь. Значит, это конец. Это на самом деле конец». Снова обвела взглядом присутствующих. В глазах людей плескался ужас. Еще две леди грохнулись в обморок. Одну никто не подхватил. Она упала и ударилась головой. По полу начала растекаться лужица крови. Наверное, в этот момент я в полной мере осознала весь ужас происходящего. Одно дело вспоминать страшные истории о туманных монстрах и все равно надеяться, что никогда такого не встречу, а другое — знать, что если он появится, никто не посмеет сказать и слово поперек. Никто не вызовет стражу, а даже если стража придет, все равно не встанет на мою защиту. Никто не решится выступить против туманного монстра. Но до этого я просто знала, а теперь увидела собственными глазами. Гости, даже мои родители, замерли от ужаса. И я почти слышу их испуганные мысли, их мольбы забрать одну меня, а их не трогать. Они все предатели. Они все отвернулись от меня. Ничего не стоит восторги лордов, их комплименты моей красоте. Ничего не стоит заверения в дружбе от леди. И даже родители. Они предали меня раньше всех. Теперь всего лишь повторили предательство. Я не собираюсь перед ними унижаться. Не буду плакать и просить, потому что все они уже принесли меня в жертву. Лишь бы туманный монстр не обратил внимания на них, лишь бы забрал только меня. Синеволосый мужчина приподнял бровь и протянул мне руку. Стоять рядом и смотреть на него Очень страшно. Прикоснуться к нему почти невыносимо. Жутко от того, что перехватывает дыхание и темнеет в глазах. Но я справлюсь. Приму его предложение с высоко поднятой головой. Потому что показать свою слабость перед теми, кто от меня отказался, еще хуже. Перевела дыхание и вложила кисть в его ладонь. Пальцы монстра сомкнулись стальной хваткой. Он развернулся и повел меня к выходу из зала. Никто не сказал ни единого слова. Нас провожала абсолютная тишина. «Вы делаете мне больно!» Монстр бросил на меня презрительный взгляд, но все-таки ослабил хватку. В коридоре не было никого. Тяжелые двустворчатые двери сомкнулись за нашими спинами. Мужчина остановился, развернул меня к себе, окинул оценивающим взглядом. «Постарайся не кричать!» «Что? Что вы собираетесь Договорить не успела. Нас окутал туман, жуткий, холодный, беспросветный туман. На какой-то миг мне показалось, что я теряю себя, могу утонуть в нем и бесследно раствориться. Это было чудовищное мгновение. Несмотря на весь ужас, который испытывала, я не могла закричать, не пошевелиться, не открыть рот, не моргнуть, ничего, только сизый липкий туман, скользящий по коже. Внезапно все прекратилось. Туман растекся в разные стороны, а я отступила от монстра, вырвав руку из его ладони. Завертела головой по сторонам, отметила странный интерьер, но все же здесь вполне узнавалась гостиная комната. Два дивана, несколько кресел, невысокий столик, шкафы вдоль стены, две другие обиты темно-синей тканью. На четвертой — окно. За ним виднелось что-то темное, сизое, как магия монстра. «Где мы? Что вы собираетесь делать?» — спросила я, отступая от мужчины еще на один шаг. Он задумчиво рассматривал меня и не спешил отвечать. Я тоже рассматривала его. Черты лица лишь отдаленно похожие на человеческие. Слишком жесткие, зловещие. И в то же время они, как отражение тумана, словно в любой момент могут измениться. Синие волосы, каких у людей не бывает. Глаза темно-синие, бездонные и невероятно холодные. Витые рога, посверкивающие заостренными кончиками, и вовсе вызывают ужас. «Мы в Туманном Королевстве, как называете его вы, люди, или в Королевстве Туманных Монстров. Так, кажется, вам нравится больше? Мы свое королевство называем Шатьер». «Значит, Туманное Королевство. Но зачем? Для чего я вам?» «Для чего?» В глазах мужчины внезапно вспыхнула злость. Он шагнул ко мне, схватил за руку и одним движением разорвал рукав, обнажая знак судьбы. Свободной рукой он приподнял рукав у себя. Я увидела точно такой же серебристый знак, как тот, который красовался у меня на запястье. Попыталась вырваться, освободиться. Но куда уж мне? Мужчина оказался сильнее. Он сомкнул наши запястья. Символы соприкоснулись. Яркая серебристая вспышка озарила комнату. Ощутив, что хватка ослабла, я выдернула руку и отскочила от монстра. Сияние погасло, но запястье тихонько покалывало. Поднесла руку к лицу. Кажется, знак стал несколько ярче. Нет, скорее цвет остался тот же, светло-серебристый, только теперь он искрился и переливался, сияя не хуже драгоценностей. «Затем, что эта проклятая метка появилась, и у меня тоже!» — прорычал туманный монстр. Я содрогнулась. В гневе он был еще страшнее. Как будто сам воздух задрожал, а по стенам пронеслись странные тени. Я не хотела. Может, от нее можно избавиться? Не хотела? Это ты пришла в храм, это ты воспользовалась артефактом. Зеркало показало тебе меня, а я в тот момент увидел тебя. И что теперь? Голос сорвался на шепот. Я уже говорил. Когда притворялись человеком, лордом, я не понимаю. «Если вы хотите избавиться от знака, наша близость ничем не поможет». «А может, я не хочу избавляться от знака?» Он приподнял бровь, снова приближаясь ко мне. «Может, наоборот, я хочу уважить эту древнюю магию. Я не собираюсь делать тебя своей женой. Ты должна это понимать. Ты человек. Но любовницей ты вполне можешь стать». «Ни за что». Я отступила. «Полагаешь, я буду спрашивать?» Одним рывком он настиг меня, схватил за талию, прижал к себе. Его сила окутала меня. Это страшная, холодная, потусторонняя энергия. От ужаса перехватило дыхание. Я замерла, не в силах пошевелиться. «Один раз я уже спросил. Повторно спрашивать не собираюсь». Он смотрел на меня холодно, задумчиво, приподнял руку, провел по моему подбородку. Все внутри сжалось от этого прикосновения. «В конце концов, не так уж важно, чего хочешь ты». «Я...» — голос сорвался, но я взяла себя в руки и усилием воли продолжила. «Буду сопротивляться! Лучше убейте меня!» «Знаешь, я бы с удовольствием...» — жестокие глаза прищурились. «Но не получится. Единственный выход для нас с тобой — разделить постель. У меня были планы, а ты появилась совершенно не вовремя». В глазах монстра вспыхнула ненависть. «И тебе придется за это заплатить». Одним рывком он разорвал мне платье на груди. Я вскрикнула и отшатнулась от монстра, но он тут же вновь меня настиг. Его стальные пальцы сомкнулись на талии. Синие глаза, полыхающие самой настоящей ненавистью, впились в мое лицо. «Ты совершила ошибку. Не стоило приближаться к артефакту». Рука монстра скользнула по моей шее в жесткой, равнодушной ласке и начала спускаться ниже к груди. «Нет, не надо, пожалуйста!» — прошептала я, начиная дрожать. «Поверь мне, этого совсем не хочется, но иного выхода нет!» В голосе монстра звучало все то же равнодушие. Мужчина снова рванул ткань, раздался жуткий, оглушающий треск. Платье соскользнуло по бедрам и упало на пол. Холодный воздух обжег кожу. Я вскрикнула. Ужас, жгучий стыд и унижение затопили меня. Попыталась отстраниться, оттолкнуть его. Ноги запутались в платье, но упасть я не успела. Монстр обхватил за талию и прижал к себе. Я чувствовала его руки на своей коже, чувствовала исходящую от него жуткую силу, холодную, чудовищную. Мы встретились глазами, и я прочитала в этих глазах свою смерть. Все произойдет прямо сейчас. Этот безжалостный монстр не отступит, а я этого просто не вынесу. Пожалуй, я сделала самое худшее из возможного в этой ситуации. Потеряла сознание. Ревел Аран Эраваш. Двумя неделями ранее капли воды покрывали неровные стены, посверкивая голубовато-серебристыми отблесками. По полу струился сизый туман. Воздух в пещере был влажным и холодным. Темноту разбавляло сияние, исходящее от алтаря. «Ревел Аран Эраваш, ты готов признать своей невестой Терлу Аран Шартан?» Голос раскатистым рычанием разнесся по пещере. «Да, готов», — кивнул Ревел, синеволосый мужчина в традиционном костюме жениха, украшенном магическими символами. «Терла Аран Шартан, ты готова признать своим женихом Ревела Аран Эраваша?» «Готова», — откликнулась прекрасная женщина, облаченная в летящее светло-синее платье. Оно, как и костюм жениха, также предназначалось для помолвок. «Соедините ваши руки, вашу кровь и вашу магию!» Ревел поднял с постамента кинжал, провел кончиками пальцев по острию лезвия. Повернулся к Терле, намереваясь продолжить ритуал. Внезапно острая боль пронзила ладонь, как будто рукоятка вспыхнула огнем. Ритуальная магия забеспокоилась, взметнулась, стремительно выходя из-под контроля и превращаясь в смерч. «Что случилось? Так не должно быть!» — воскликнула Терла взволнованно. «Шахан, что происходит?» — требовательно спросил Ревел, пытаясь удержать взбесившуюся магию, но та больше не поддавалась контролю. «Не могу понять. Древняя магия. Не наша!» С каждым мгновением руку жгло сильнее. Магия бушевала вокруг, ударяясь о стены. Пол трещал и покачивался под ногами. Удерживать равновесие становилось сложнее. Ревел зарычал и усилием воли последовал за магией, за чужой магией, посмевшей нарушить их ритуал. «Покажись, раскрой свою суть», — приказал он мысленно. Магия сопротивлялась. Холодный туман и нечто горячее, лишнее здесь, перемешались. Но Ревел все-таки справился. Перед его взором в глубинах магических потоков начала проступать другая реальность. Зал со светлыми стенами. Идеально ровный камень с зеркальной поверхностью — древний артефакт. Это его магия жжет, как будто пытается разогнать туман. В глубины зеркала всматривается красивая девушка. Светло-русые волосы, утонченные черты, пухлые губы и выразительные, серо-голубые глаза. Взгляд постепенно становится испуганным, на лице отражается ужас. При виде его, потому что она — человек. Однако на запястье девушки проявляется символ древней магии, и его запястье тоже прожигает. «Помолвки не будет! Я не признаю Терлу невестой!» — рычит Ревел, отшвыривая кинжал прочь. Туман рассеивается. Ритуальная магия, оплетавшая тех, что должны были стать женихом и невестой, угасает. Постамент теряет сияние. «Что ты сказал?» — поразилась Терла. Ревел прищурился. «Я сказал, что наша помолвка отменяется. У меня появилась нареченная судьбой». «Что? Какая нареченная? У нас нет такой магии». «У нас нет, у людей есть». «Твоей невестой должна стать человеческая девка?» — взвизгнула Терла, но тут же попыталась успокоиться. «Нет, этого не может быть. Их магия нас не касается». «Шахан, что скажешь?» Древний мудрец посмотрел на Ревела и задумчиво прогудел. «Я бы никогда не подумал, что эта магия может что-то для нас значить. Но она вмешалась в Наркояр, не дала соединить вас магическими узами. Значит, эта магия важна. Мы не можем ее игнорировать». Несколько секунд Шахан и Ревел напряженно смотрели друг на друга. «Объясните мне, что происходит?» — потребовала Терла. «Пойдем отсюда. Здесь нам больше делать нечего». Ревел схватил несостоявшуюся невесту за руку и потянул к выходу из пещеры. «Как это нечего? Мы не завершили Наркояр. Мы должны провести его повторно». Ревел остановился и со злостью продемонстрировал серебристый знак на запястье. «Ты видишь это? Магия не позволит». Терла раздраженно зашипела. «Если это человеческая магия, она не сможет нам помешать. Человеческая магия слаба, наша намного сильнее». «Да, обычно. И все же она помешала». Ревел продолжил путь к выходу из пещеры. Терли ничего не оставалось, как поспешить за ним. «Ты не можешь меня бросить! Я твоя невеста!» «Уже нет!» «Ты спятил? Ты не можешь сделать невестой человеческую девку! С ней ты провалишь все! Все твои планы, наши планы, полетят в бездну!» «У тебя есть другой выход!» — прорычал Ревел, окончательно впадая в бешенство. Да, планы рухнули. Какая-то человеческая девка посмела так не вовремя вмешаться. Он должен был стать женихом Терлы. Магия должна была объединить их нерушимыми узами. А теперь проклятие. Откуда только взялась эта девчонка? Мы можем убить ее, и тогда ты освободишься. Убить? Интересная мысль. Я выясню об этой человеческой магии все, что есть. А пока... «Никто не должен узнать, слышишь? Никто не должен узнать, что наша помолвка не состоялась». «Конечно, я совсем не хочу нам навредить. Ты ведь знаешь, мне можно доверять. У нас одни планы на двоих». Терла усмехнулась. Спустя час Ревел, окутанный туманом, пересекал границу Шатьера с человеческими королевствами. Потребуется время, чтобы найти эту девчонку. Однако он начнет... с самого артефакта. Внутреннее чутье, отголоски той магии, что Ревел ощутил во время несостоявшейся помолвки, вели его, подсказывали направление. Оказалось, что такой артефакт единственный в своем роде, и находится он в королевстве Тефшорт. Ревел скользил по человеческим землям невидимым туманом, передвигался стремительно и незаметно. Перед дверями храма он принял облик человека, без рогов, с черными волосами и самыми обычными чертами, какие только мог воссоздать на своем лице. Ему не нравилось в этом облике, не нравилось следить за каждым движением, делая его более резким и неуклюжим, как у людей. Но чтобы не распугать всех храмовых служащих и вытянуть из них информацию, приходилось терпеть. «Лорд!» В темном зале с высокими потолками навстречу Ревелу тут же вышел служитель. Человек уже не молодой, был облачен в сероватый балахон с белыми вставками. По подолу, золотистой нитью, были вышиты священные символы. «Чем могу помочь, лорд?» Служитель выглядел настороженно. Он явно что-то почувствовал. Впрочем, люди — слабые существа. Они всегда пугаются, ощущая присутствие более сильной ауры, даже если ее хорошенько замаскировать. «Информации. Мне нужна информация». И что же вас интересует?» «Магия древнего артефакта, которая отмечает тех, кто друг другу предназначен. Что это за магия? Откуда она взялась?» «Молодой человек», — усмехнулся служащий. «Никто достоверно не знает, откуда взялась эта магия. Но вы пришли в храм и обратились ко мне, служителю богини судьбы. Что я могу вам ответить? Могу сказать, что этот артефакт нам подарила сама Адонари, богиня судьбы. В этом артефакте находится частица божественной силы, именно божественной, не магической. И это она показывает, кому самой судьбой предназначено быть вместе. Однако ни одного свидетельства о том, что это дар Адонари, не осталось. Вы можете верить или не верить, решать вам». «Хорошо, допустим...» — Ревел прищурился. «Допустим, это дар богини. Что он все-таки показывает? Что двоим суждено быть вместе? Что они обязаны быть вместе? Как работает этот...» — он с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Артефакт!» «Давайте пройдем вглубь зала, чтобы не стоять на пороге. Я расскажу все, что знаю. Могу даже показать этот артефакт, если захотите. Пока достаточно будет просто слов. А дальше посмотрим». Они прошли вглубь зала, остановились возле длинной скамьи. Здесь, в первом зале, помимо нескольких скамей и большой статуи с подарками, видимо, принесенными прихожанами, у подножия не было больше ничего. Судя по всему, статуя изображала богиню Адонари, хрупкую, но решительную женщину в длинном тяжелом платье. Люди подходят к артефакту, желая, чтобы артефакт указал на того, кто предназначен судьбой. Однако срабатывает артефакт не всегда. Частица божественной силы сама решает, кому дать ответ. Но если она отвечает, в отражении артефакта появляется тот, с кем суждено идти по этой жизни. Это должна быть одна судьба на двоих. Так что, вероятно, у кого-то просто нет человека, с которым суждено пройти по одному пути вместе. А может быть, нет определенной судьбы, и все еще можно изменить. Только этого ему не хватало. Ревел нахмурился. «Артефакт. Артефакт может ошибаться». «Нет, что вы, артефакт, будь он магический или божественный, не ошибается никогда. Он показывает даже не любовь, он показывает судьбы, а с судьбой спорить невозможно». «Артефакт всегда ставит метку». «Знак судьбы. Это называется знаком судьбы. Да, знак появляется у того, кто смотрит в артефакт, и у того, кого этот артефакт показывает. Так оба узнают, что связаны друг с другом. Но главное, если они находятся далеко друг от друга, они непременно встретятся, сумеют друг друга отыскать. Ведь это судьба. Что можно сделать, чтобы избавиться от знака судьбы?» «Ничего, лорд!» — поразился служитель. «Избавиться от знака судьбы невозможно. Люди, которые нашли свою судьбу, уже не смогут свернуть с пути». Это стало последней каплей. Ревел разозлился и сорвал с себя маску. Туманная магия хлынула во все стороны, наполняя пространство. На лице служителя отразился ужас. Ревел шагнул к нему и схватил за горло. «А если я не человек? Я не имею никакого отношения к вашей богине и к вашей магии. Что я могу сделать, чтобы стереть проклятую метку?» — прорычал Ревел, приподнимая служителя над полом. Несчастный вытаращил глаза, задергал руками и ногами, но даже не пытался вырваться, только хрипел, задыхаясь. «Ты мне все расскажешь, все!» Ревел отшвырнул мужчину от себя. Тот не опрокинулся только потому, что пространство наполнял туман. И с каждым мгновением тумана становилось все больше. Синеволосый монстр был в ярости. «Я сказал все, что знаю!» Прохрипел служитель и тут же закашлялся. Он не сразу смог продолжить, но все-таки заговорил. «Мы никогда не идем против божественной воли. Если двоим суждено быть вместе, никто не мешает им, потому что такова божественная воля. Даже если кто-то был помолвлен, нареченные судьбой соединяются в священном браке». «А если убить нареченную?» Служитель пошел пятнами. «Это невозможно!» «Неужели?» «Никто «Никогда!» «Значит, я буду первым!» Ревел усмехнулся и превратился в туман. Он пронесся по залам храма, врываясь в тот самый, где находился артефакт. Туман со всей силы врезался в каменную поверхность, желая разгромить, стереть в порошок. Откликнулась уже знакомая сила. Неприятная, горячая. Светлая вспышка озарила зал, отгоняя туман. Артефакт сумел защититься, но Ревел уловил с его помощью связь. Эта связь протянулась от его знака судьбы к парному на руке искомой девушки. Ревел не стал уничтожать артефакт. На данный момент имелись дела поважнее. Магия, чужеродная и неприятная, снова вела его, снова вела его. Ревел чувствовал направление. Он точно знал, где искать девчонку, посмевшую нарушить его планы. А еще он знал, что до утра девчонка не доживет. За пределами храма туман слился с ночной темнотой. Он скользил по улицам человеческого города совершенно незаметно, становясь почти прозрачным и неосязаемым. Потребовалось не так много времени, чтобы отыскать нужный замок. Ревел обогнул внешнюю стену, отыскал нужное окно и тонкой струйкой просочился сквозь щель. В этой комнате, несомненно, спала именно она. Клубы тумана наполнили спальню, и все же Ревелу приходилось сдерживать силу, чтобы девушка сквозь сон не ощутила опасность и не проснулась. Убивать ее, такую юную и прелестную, глядя прямо в испуганные глаза, будет крайне неприятно. Пусть лучше спит, пусть умрет во сне. Ревел возник у нее перед кроватью, наклонился, рассматривая спящую девушку. Темнота ничуть не мешала, он и в темноте прекрасно видел. Светло-русые волосы разметались по подушке, глаза закрыты, веки подрагивают, губы плотно сжаты. Кажется, ей снится кошмар. Не мудрено. Когда рядом туманная магия, люди всегда видят кошмары. Убить! Ему нужно всего лишь убить эту девушку! Ревел поднес к лицу руку с серебристой меткой, с отвращением поморщился. Она спутала все планы. Пришло время решить эту проблему. Не будет ни боли, ни крови. Девушка умрет во сне, быстро и почти легко. Туман заклубился, поднимаясь над полом. И стремительно начал заливать собой кровать. Девушка вздрогнула, заметалась на подушке, но проснуться не успела. Туман затопил ее, накрывая с головы до ног и лишая воздуха. Осталось совсем немного. Ревел зарычал. Боль, гораздо сильнее, чем во время ритуала Наркояра, скрутила его. А спустя мгновение пришло чувство удушения. Холод от тумана, нестерпимый, пробирающий до костей. Нехватка кислорода, боль в висках и жжение в легких. Отчаянное желание сделать вдох. «Этого не может быть! Он бы никогда...» «Нет, это не его чувство. Это чувство девушки, которую он пытался задушить». Ревел отозвал туман. Облегчение пришло к ним обоим. Девушка так и не проснулась, но дышала тяжело, прерывисто. Ревел тоже пытался отдышаться после того, как чуть не задохнулся. Из-за собственного тумана. Кто бы мог подумать? Ревел со злостью сжал челюсти, заскрипел зубами. «Проклятая девчонка! Как же не вовремя все это случилось! Они с Терлой должны были стать женихом и невестой. Только так!» Только вдвоем с Терлой он мог осуществить свои планы. Возможно, вместо Терлы подошла бы и другая, не обязательно представительница одной из высших семей. Хватило бы и его силы. Но человеческая девка — это уже слишком. Она утянет его на дно. Придется придумать другой способ от нее избавиться. И кажется, такой способ есть. Ревел усмехнулся. Что ж, придется ненадолго задержаться в человеческом королевстве и все подробно разузнать, прежде чем забрать неудачливую девчонку с собой. Ивона Дениалле. Открыв глаза, я несколько секунд лежала неподвижно, всматривалась в темноту перед собой и пыталась вспомнить, что произошло. Воспоминания не заставили себя долго ждать. В мыслях замелькали жуткие картины. Бал. Моя попытка найти выход — знакомство с неприятным лордом. Унизительное предложение Деворона и явление синеволосого монстра. А еще предательство родителей. Я всхлипнула, едва не разревевшись. Нет, сейчас не время плакать. Туманный монстр забрал меня к себе в замок. И то, что произошло потом, я не помню. Не знаю, что он сделал после того, как я потеряла сознание. Меня бросило в холодный пот. Это может значить, что монстр все-таки совершил задуманное. Но, кажется, я еще жива. А ведь он хотел от меня избавиться. Не избавился? Или все-таки где я? Перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Нужно разобраться, где сейчас нахожусь. Для начала. Тревожно осмотрелась по сторонам. Темнота такая, что ничего не видно. Судя по ощущениям, лежу в постели. Мягкой и вполне удобной. Замерла, снова холодея. Ощупала тело дрожащими руками. На мне нижнее белье. Кажется, то самое, в котором я была, когда теряла сознание. Но это ведь ничего не значит. И все же испытала облегчение, когда поняла, что не голая, лежу под одеялом. Нижнее белье — хоть какая-то защита. Осторожно высунулась из-под одеяла. Холодно. Где моя одежда? Без одежды и шагу не сделать. Вздохнула, плотнее кутаясь в одеяло. Что ж, пойду искать одежду в таком виде. Вернее, то, что осталось от одежды. Этот монстр разорвал мое платье. Что же теперь делать? Что делать? Пока лихорадочно размышляла, все-таки спустила ноги на пол и с визгом заскочила обратно на кровать. Что это было? Нечто холодное, скользящее. О, боги, где я очутилась? Поползла по кровати, зашарила руками там, где, предположительно, должен был находиться светильник. По крайней мере, у нас ночники располагаются обычно с двух сторон от кровати, чтобы было удобней. Как будет здесь, трудно предугадать, но мне срочно нужен свет. Нашла. Под пальцами щелкнула. А потом комнату озарил холодный тусклый свет. Я увидела обитые серебристой тканью стены, немного мебели, кровать с балдахином, платяной шкаф, две тумбы и туалетный столик с пуфиком. Кажется, это спальня женская. Похоже, синеволосый монстр отнес меня сюда, когда я потеряла сознание. Вопрос только в том, сделал ли он что-то еще. Содрогнулась при мысли об этом. Прислушалась к себе. Вроде бы ничего странного не ощущаю. Все как обычно. Никакой боли. А ведь старшие подруги рассказывали, как сильно потом болит все тело и какую чудовищную боль мужчины причиняют по ночам. А тот, который пришел за мной, и вовсе настоящий монстр. Наверное, я бы что-то заметила сейчас. Успокоив себя подобными мыслями, решилась на небольшую экскурсию. Посмотрела на пол, собираясь спустить ноги. И чуть не заорала снова. По полу стелился туман, сизый, переливающийся на свету. То посеребрится, то посереет, то молочный оттенок приобретет, а в глубине все та же синева. И этот туман закрывает собою весь пол, только вдалеке от кровати временами появляются клочки свободного пространства. Закусила губу, пытаясь решить, что теперь делать. Тем более взглядом по комнате прошлась, а платье так и не нашла. Вряд ли монстр повесил его в шкаф. Если бы платье было целым, но шкаф все-таки проверить стоит. И две двери тоже нужно проверить. Быть может, за одной из них обнаружится выход. А мне нужно выбираться отсюда, пока монстр не вернулся, чтобы вновь попытаться выполнить задуманное. Мысли о монстре и о его жутких планах придали решимости. Я соскочила с кровати и с визгом, высоко поднимая ноги, понеслась к шкафу. К сожалению, шкаф оказался пуст, но туман был такой холодный, а пол под ним и вовсе ледяной, что я с разбегу запрыгнула в шкаф. Думала, так спасусь от холода, но не тут-то было. Туман последовал за мной, стремительно наполняя нижнюю часть шкафа. Я выскочила из него, пробежала до ближайшей двери, за ней обнаружилась просторная ванная. Правда, сама ванна тоже тонула в тумане. Все так же повизгивая и высоко подбрасывая ноги, я метнулась ко второй двери. Там я нашла коридор, а главное, дверь оказалась не заперта. Я высунулась на мгновение, увидела жуткую темноту, смешанную с туманом, вернулась обратно в комнату и захлопнула дверь. Там же ничего не видно, а еще очень холодно, холоднее, чем в комнате. Ощутив, как туман начал подниматься по обнаженным ногам вверх, снова с визгом подпрыгнула и поспешила забраться на кровать. Перевела дыхание, кутаясь в одеяло. Нет, с одеялом я, конечно, хорошо придумала. Но как защитить ноги от этого холода? Они ж у меня босые. Стоп. Но почему босые? Туфли, в отличие от платья, не должны были пострадать. Я свесилась с кровати, печально глядя на клубящийся туман. Если туфли и есть, они где-то в тумане. На то, чтобы собраться с духом, потребовалось несколько минут. «Ну все, туман, отдай мне мои туфли!» — потребовала я и засунула руку в туман. Прикусила язык, чтобы не взвизгнуть, когда влага заскользила вверх по руке. Торопливо зашарила по полу. «Есть! Мне повезло!» Не прошло и минуты, как я выудила из тумана туфли. «Мои родные, мои любимые туфли!» Сейчас, конечно, больше порадовали бы сапоги, но уж лучше туфли, чем бегать босиком. А бежать придется. Я твердо намерена покинуть замок или хотя бы разведать обстановку. Еще несколько минут размышляла, что теперь делать. Из одежды только туфли, нижнее белье и одеяло. О, не только. Еще простыня есть и даже подушка. Чем это может помочь? Пока представляю смутно. Шкаф оказался пуст. Но, может быть, что-нибудь найдется в тумбе или в ящичках туалетного столика? Ближайшую тумбу проверила сразу. Увы, все ящички оказались пусты. Переползла через кровать, заглянула во вторую тумбу. Тоже пусто. Да что ж такое? К туалетному столику пришлось прыгать. С кровати на пол, с пола на пуфик. И сразу ноги подогнула, пока не замерзли. Пошарила в ящичках. Ура! В последнем отыскала две заколки. Уже кое-что. Вернулась в кровать. Погрелась какое-то время. Сбегала в ванную комнату. Убедилась, что там нет ни принадлежностей для купания, ни халата. Какое разочарование. Пушистый, желательно шерстяной халат мне бы сейчас пригодился. Но придется довольствоваться тем, что нашла. Снова забравшись на кровать, стянула с нее простыню, обмотала вокруг тела наподобие банного полотенца и закрепила при помощи заколок. Уже хорошо, уже не совсем голая буду бегать по замку. Странный звук. То ли гул, то ли вой, заставил вздрогнуть. Я замерла, внимательно прислушиваясь. Кажется, звук донесся из коридора. Настораживает как-то. Но оставаться в комнате я больше не могу. С обеих подушек сняла наволочки и намотала их на голени. Будут своеобразные чулки. Отдаленные подобия чулок. Очень отдаленные. Но чего не сделаешь, когда вокруг такой холод, а передвигаться как-то нужно. Последним штрихом стало уже почти родное одеяло. Его я набросила на плечи и запахнулась. Ну все, теперь ноги в туфли и вперед. Конечно, я понимаю, что это безумная затея. Бегать по незнакомому замку, скорее всего, в королевстве Шатьер, в стране этих туманных монстров. Выбраться из замка не значит спастись. Но в моем случае это наилучший вариант. Возможно, я смогу затеряться в тумане. Возможно, я смогу куда-нибудь добраться. Неважно куда. Даже к другому туманному монстру, который разорвет меня на кусочки. Пусть это будет быстро, но если я останусь здесь, туманный монстр сделает то, что обещал. Все эти жуткие рассказы старших подруг... Нет, не хочу. Лучше попытаюсь сбежать. Лучше предприму хоть что-нибудь, лишь бы не попасться ему. В окне ночная темнота, разбавленная туманом. Возможно, до наступления утра у меня есть еще время. Пора действовать. А странные звуки... О странных звуках я старалась не думать. Тем более, они уже стихли. В постельном белье, туфлях и одеяле было холодновато, но уже не так нестерпимо. Я больше не визжала, хотя прикосновения тумана к обнаженной коже все равно пугали. До выхода из комнаты добралась быстро, схватила лампу на металлической ножке с туалетного столика, приоткрыла дверь и высунулась в коридор. Ничего не изменилось. Туман и темнота. Несколько раз за свою жизнь я видела туман. Он стоял в воздухе капельками влаги, но не шевелился. А этот клубится, перетекает, как будто живет собственной жизнью. Жутковато. Но еще страшнее дожидаться возвращения синеволосого монстра. «Вперед, Ивона! Ты справишься! Или сгинешь в тумане!» Что в свете последних событий не такой уж плохой вариант. Я судорожно вздохнула и покрепче вцепилась в лампу. «Ну уж нет, Я еще поборюсь за себя. А с лампой хорошо придумала. Хотя бы теперь вижу коридор, вижу стены и куда можно идти. Надеюсь, магического заряда хватит надолго. Больше немедля переступила порог и зашагала вперед по коридору. В каком направлении двигаться, тоже не знала, но разведать обстановку необходимо. Пойду пока направо, а дальше посмотрим. Тумана в коридоре было много, он скользил вдоль пола и, переливаясь серовато-синими отблесками, поднимался вверх. Показалось, что туман хочет меня поглотить. Эти мысли напугали, я ускорила шаг, а потом вновь раздался этот странный звук. То ли вой, то ли гул. Он зазвучал в глубине коридора позади меня. Я вздрогнула, обернулась и заорала от ужаса, увидев, как ко мне несется клыкастая пасть. Одна только пасть, сотканная из тумана, но зубы так отчетливо видны, что они не могут быть безобидны. С криком я припустила вперед, преодолела несколько метров, за доли мгновения свернула в боковой коридор, увидела, как открывается дверь, но остановиться не успела. Дальше все происходило очень быстро. Из-за приоткрытой двери вышел синеволосый мужчина в одних штанах. У меня сломалась заколка. И удерживаемая ею простыня соскользнула к ногам. Я запуталась в ткани, зашаталась. Пытаясь удержать равновесие, распахнула руки вместе с одеялом. Взмахнула, словно крыльями, а потом впечаталась в обнаженное тело синеволосого монстра. Он издал какой-то удивленный звук, похожий на «ох», пошатнулся, но меня удержал. Его рука скользнула под одеяло, ложась на мою обнаженную поясницу. Я вытаращила глаза и закричала еще громче, окончательно впадая в панику. Пытаясь освободиться от этого чудовища, замахнулась лампой и со всей силы, на какую только была способна, влепила ему по голове. Хватка тут же ослабла. Я оттолкнула синеволосого и снова бросилась бежать. Наволочки на ногах размотались и остались где-то позади. Одеяло тоже пришлось бросить, из-за него мне не хватало маневренности. Но в лампу я вцепилась так, что ее можно было оторвать только вместе с руками. Я неслась по коридору, уже не обращая внимания на холодный туман, подальше от зубастой пасти, подальше от монстра. А потом я увидела еще одну пасть. Она вдруг появилась впереди и тоже поплыла ко мне. Я поняла, что бежать больше некуда, заорала и запустила лампой в зубастую пасть, отчаянно надеясь, что магический заряд взорвется и уничтожит чудовище. А сама с разбегу нырнула на пол в туман, в надежде спрятаться в нем. Кажется, краем глаза уловила световую вспышку. Неужели получилось? Лампа взорвалась? «Ивона, что ты вытворяешь?» — зарычал над головой знакомый голос. В туман опустились руки и нащупали меня. Отбиваться больше было нечем, но я умудрилась легнуть тело синеволосого монстра ногой и поползла в тумане. Увы, ползла недолго. Туман внезапно ожил. Нет, он и до этого жил своей жизнью, перетекал, постоянно двигался куда-то. Но на этот раз он взметнулся, подхватил меня и поднял над полом. Я зависла горизонтально, животом вниз и попой кверху, в позе «пытаюсь ползти». Еще несколько секунд на самом деле пыталась, перебирая руками и ногами. Но, увы, туман держал крепко, как будто наполнился силой. Синеволосый монстр обошел меня и внезапно положил ладонь поверх моей поясницы. Я дернулась, залепив ему рукой, ну, почти залепив по носу. Только мужчина вовремя перехватил мою руку. «Не так быстро! Больше ты не сможешь ударить меня!» Голос прозвучал холоднее тумана. Монстр дернул меня за руку, я охнула и перекувыркнулась, переворачиваясь животом вверх. А этот проклятый туман все так же удерживал меня в воздухе. Я ощутила себя пугающе беспомощной, ведь даже лампы нет, нечем защититься. Искаженное от ярости лицо склонилось над моим. «Ивона, объясни, наконец, что ты устроила?» «Я...» — голос пропал, когда я заметила ссадину на лбу монстра, похоже, оставленную лампой. «Быстрее!» Его ладонь легла мне на живот. Я вздрогнула от этого прикосновения, дернула ногой и все-таки перекувыркнулась опять. Поняв, что мне удалось изменить положение, торопливо поплыла куда-нибудь подальше от... «Стоять!» «Мне холодно!» «Да, все время забываю, как люди несовершенны». Туман внезапно исчез из-под меня, я с визгом рухнула вниз, но упасть не успела. Очередная волна тумана подхватила мое тело, на этот раз не столько удерживая, сколько помогая, наконец, встать. Туфли я еще во время забега по коридору потеряла, однако ступни коснулись чего-то теплого и не такого холодного. «Возьми!» Я обернулась и с изумлением увидела, что синеволосый протягивает мне халат, почти шерстяной, именно такой, о котором я совсем недавно мечтала. Медлить не стала, схватила халат, надела и тут же запахнулась, даже закуталась, учитывая, что он оказался чуть шире необходимого. Облегченно вздохнула. «Как же хорошо! Тепло становится, мягко, и туман меня теперь как будто огибает специально. Хотя почему как будто? Ему наверняка туманный монстр приказал. В конце концов, не зря же их называют туманными. Такова магия монстров». «Я испугалась», — заявила я, переминая с ноги на ногу, на неведомо откуда взявшемся коврике. «Эти жуткие морды летают в тумане и пастью щелкают. Как же было не испугаться? Я просто не контролировала себя». «И меня, значит, ударило, потому что не контролировала?» Я промолчала. «А что тут сказать? Совсем не хотелось напоминать ему о недавних обещаниях». Синеволосый просверлил меня мрачным взглядом. «В тумане живет много разных существ, но они вряд ли причинят тебе вред». «Вряд ли?» — переспросила я. «Значит, все-таки могут?» «На моей территории не посмеют». «Но пасть!» «Она просто летела и никого не трогала». «Она летела на меня». «Ивона, эта пасть состояла из тумана. Она бы не укусила тебя, даже если бы сомкнулась на твоей шее». Темные глаза монстра недобро сверкнули. Я поежилась. «Зачем выходила из комнаты?» «Разведать обстановку». «Неужели?» Он прищурился. «Ты, конечно, можешь попытаться сбежать, но знай, далеко не уйдешь. Вокруг замка туман и только туман. Попытаешься сбежать — подохнешь в этом тумане». «А может, так будет лучше?» — тихо спросила я. Подняла глаза, ответила упрямым взглядом и уже громче сказала. «Может, лучше умереть в тумане, чем позволить вам ко мне прикоснуться?» Несколько секунд он рассматривал меня с откровенной ненавистью, потом внезапно спросил. «Дорогу до комнаты найдешь сама?» «О чем это я?» «Конечно нет!» — монстр зло усмехнулся. Туман подхватил меня и понес по воздуху обратно к комнате.